Вот он, Христос в цепях и розах, за решеткой моей тюрьмы. Вот агнец кроткий в белых ризах пришел и смотрит в окно тюрьмы. В простом окладе синего неба его икона смотрит в окно. Убогий художник создал небо, но лик и синее небо одно. Единый, светлый, немного грустный, за ним восходит хлебный злак. На пригорке лежит огород капустный, и березки и елки бегут во враг. И все так близко и так далеко, что, стоя рядом, достичь нельзя, и не постигнешь синего ока, пока не станешь сам, как стезя, пока такой же нищий не будешь. Не ляжешь истоптан в глухой овраг, обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь, и не поблекнешь, как мертвый злак.